Глава 26. Обращая внимание на знаки. «Джоди!» — кричу я, когда она возвращается в зал. Она обнимает меня и целует в обе щеки. «Рада, что ты смогла прийти. Ну, конечно, я бы такое не пропустила. Спасибо за приглашение. Подождешь меня минутку на улице? Тогда мы могли бы пойти куда-нибудь поболтать и выпить, если хочешь. Помню, ты хотела экскурсию по городу. Сейчас?» «Я сова. Для меня город только просыпается». Джоди машет мне, и я выхожу на улицу. «Ну, это мой любимый бар». Джоди заходит первой, а я следую за ней. Раньше тут был парфюмерный магазин, и коктейли здесь потрясающие. Кроме того, она подходит к стойке и целует бармена в щеку. «Это мой лучший друг». «Привет, лучший друг!» — приветствую его. «Я Бетти». Они с Джоди смеются над моей шуткой. «И он — дар Божий», — объясняет она. «О, Боже, Джоди, ты смущаешь!» Он кладет руку на лоб, чтобы показать, как ему неловко. Затем он протягивает руку мне. «Я Матео. Мое имя переводится как «дар Божий», и Джоди любит подшучивать над этим. «Приготовишь нам два коктейля-сюрприза?» «Конечно». Матео смотрит на меня и спрашивает, «Чего бы тебе хотелось?» Сразу чувствую поднимающийся внутри жар. «Что, прости?» «Ну, что ты любишь? Какой алкоголь, сок, любимый напиток и что тебе не нравится на вкус? Как относишься к сливкам?» «О, я подумала, что это была попытка еще одного неумелого флирта, как тогда с тем парнем в баре. Ситуация неловкая, поэтому быстро отвечаю, что мне нравится почти все, и он может меня удивить. Но в глубине души надеюсь не увидеть в своем напитке сливок. Просто хочу поскорее уйти и сесть за стол». «Ты не против, если мы останемся здесь, в баре, верно?» «Дерьмо. Я смотрю, как Джоди садится на барный стул». «Где твоя скрипка?» «Коллега забрал. Мы снова играем через 2 дня, а я пока остановлюсь у Матео». «А Андреас не против?» «А почему должен быть? У него тоже есть лучшая подруга. Мы часто встречаемся все вместе». «Ну, раньше встречались, пока Андреас не заболел». «Как прошла первая неделя после больницы?» «Тяжело». Она смотрит на Матео, тот смешивает нам напитки, и Джоди как будто не может понять, слышит он нас или нет. Но так приятно видеть, как он расцветает, когда проходит курсы стендапа. Это старый добрый Энди, в которого я влюбилась. И, наконец-то, увидеть его снова идет на пользу нам обоим. Я это понимаю, хотя, вероятно, никогда не пойму этого полностью, потому что у меня нет мужа с выгоранием. Лицо Джоди светлеет. «Сюзанна действительно сокровище. Я так рада, что мы все встретились. Кажется, она знает всех важных людей в городе и организовала кое-что для Андреаса завтра вечером. Он впервые выйдет на сцену и чертовски нервничает. Конечно, ты приглашена. Мы хотели, чтобы было камерно и по-семейному, чтобы после он вернулся домой с позитивным настроем. Мы хотим его подбодрить. Так что вам определенно нужно будет смеяться». «Я не волнуюсь об этом. У Андреаса получится, и это отличный способ провести мой последний вечер в Вене». Я беру подставку и сдираю с нее несколько слоев бумаги. Матео подает нам напитки с зонтиками и салфеткой. Еще он приносит разные соленые закуски. «Спасибо», — говорим мы одновременно и смеемся. «Завтра уже твой последний вечер?» «Да, Аня, хозяйка квартиры, возвращается в пятницу, и я хочу уехать до этого момента». «Понимаю». Джоди потягивает свой коктейль. «И как прошел твой отпуск?» «Я действительно переживала об этом. Мы с Андреасом каждый день задавались вопросом, каково это — сесть в поезд в одиночестве, без мобильного телефона и жить в незнакомом городе. Ты такая смелая!» Мне пора бы привыкнуть краснеть, но я съеживаюсь каждый раз, когда кто-то говорит мне, что я интересная, смелая или вдохновляющая. Итак, рассказывай, чем ты занималась все это время? Выкладывай все свои приключения. Ох, случилось многое, но в то же самое время я не так много сделала. Однако как понять, когда достаточно, а когда нет? Я постоянно спрашиваю себя, стоит ли мне испытать что-то еще. Но сегодня просто расслабилась в квартире, потому что хотела просто подумать. При этом, конечно, было бы разумнее заниматься этим дома, в выходные. Дома. Эти слова вызывают во мне бурю эмоций. Я новая Бетти, другая. Я хочу сохранить себя такой, эту свою новую личность. Но как это сделать, вернувшись в прежнюю обстановку? Вдруг я стану прежней Бетти? Надеюсь, разговоры с Луной помогут. Рада, что ты отдохнула. Знаешь, мы так плотно наполняем свою жизнь, что иногда даже отдышаться сил нет. Но как же обрабатывать и усваивать новый опыт, если не даем себе ни минуты остановиться и подумать? И вот тогда мы и выгораем. Мы мастера заполнять свое время до последней секунды. Каждую минуту нужно просчитывать. Я так устала от этого. Меня удивляет, насколько эмоциональной стала Джоди. «Ну как вам?» — прерывает нас Матео. «Дерьмо. Я еще даже не пробовала. Спешу наверстать упущенное. Он следит за каждым моим движением. Слава богу, без сливок. Ух ты! Это действительно вкусно!» «Вау! Что здесь? Так вкусно!» — с энтузиазмом спрашиваю я его. Он перечисляет ингредиенты. «Откуда ты узнал, что мне это нравится?» «Я просто знал, если не добавлю в коктейль сливки, все будет отлично». «Ха, почему?» — спрашиваю я в замешательстве. «Твое лицо сказало мне об этом. Ты слегка скривила уголки рта, когда я спросил про сливки». Он смеется. «Ты действительно очень наблюдателен. Это моя работа. Мне нравится, когда клиент доволен». К счастью, он не спрашивает меня, почему я просто не сказала ему правду про сливки, вместо того, чтобы притворяться. Он снова отворачивается и начинает смешивать новый напиток. «Ты тоже перенасыщаешь свою жизнь?» — осторожно спрашиваю я Джоди. «Как и все. А потом ты находишь себя в состоянии выгорания. Вот почему я думаю, как здорово, что ты отбросила все и прислушиваешься к своим чувствам. Я бы на твоем месте обязательно посетила 1000 выставок». Хочу оправдаться и рассказать ей, какие у меня проблемы с ничего не деланием. Но это ничего не изменит. «А теперь рассказывай. Я не хотела тебя перебивать». «Что ты имеешь в виду, когда говоришь «перебить»? Ты мне ничего не сказала даже толком». Она смеется. «Прости». «Итак?» Я роюсь в воспоминаниях. Невероятно, но мой первый день здесь был всего 5 дней назад. В субботу я выспалась и начала день поздновато. Вот видишь, я бы поставила себе будильник, чтобы пережить как можно больше. У меня ведь не было будильника, я смеюсь, только электронные часы, сообщающие мне, который час. И ты не могла поставить будильник на них? О, конечно, могла, но эта идея не пришла мне в голову. Ты мой герой. Я бы распланировала каждый день. Джоди смеется над собой. Возможно, она права. У меня не было такой идеи. Я начала свой день в кафе и встретила Оливию. Теперь я хожу туда каждый день. Там вкусно готовят и рассказывают истории об улыбках. Совершенно потрясающе. «Сходи туда», — призываю я ее. И думаю, мы с Оливией стали подругами. Но подробнее об этом позже. «Ты интригуешь». Я много гуляла по городу и смотрела на красивые здания. Была в Праторе в первый день. Прокатилась на всем, что там было. Воспоминания о Дэниеле и моем дне волшебны. Я крепко их храню. Теплый свет в моем сердце заставляет его колотиться быстрее. И целовалась там. Со мной не бывало такого долгие годы. Матео роняет стакан. Он слушает? Бетти, ты еще та вертихвостка, как захватывающе. Да, подтверждаю я и продолжаю улыбаться, как лошадка на медовом торте. Ой, я сходила за покупками. Купила новое платье. Это просто отвал. Выглядишь великолепно. Спасибо. Тоже так думаю, но не произношу этого вслух, чтобы это не прозвучало высокомерно. В воскресенье я сначала пошла в кафе к Оливии, а потом нашла магазин с массажем-сюрпризом. Там мне впервые в жизни сделали массаж поющими чашами. Это было круто, я тебе скажу. Аллилуйя! Я действительно вибрировала в течение дня. Безумие! Немного отпив, я задумалась. Ах, да, и была в самой популярной кофейне, а потом ела израильскую еду на Нашмаркте. Также посетила Ратушный парк. В парке Ситагая мы с Сюзанной устроили пикник. Затем пели караоке в баре, где я подверглась сексуальным домогательствам в туалете. До сих пор странно говорить так, не пытаясь преуменьшить ситуацию. Что? Рот Джуди приоткрывается. Да, это закончилось дракой. За нас вступились парни. Напавшего увезли в полицию. Со мной ничего не случилось. Успокаиваю я ее. Физически возможно, но во время таких переживаний что-то внутри ломается. «С тобой когда-нибудь случалось что-то подобное?» — спрашиваю я Джоди. «Я женщина». Вот ее ответ, который, к сожалению, говорит о многом. Ну, еще я посмотрела документальный фильм о воде. Он совершенно сумасшедший и немного расстроил меня. О, еще менеджер кафе, куда я хожу каждый день, так увлеклась одной моей идеей, что реализовала ее, говорю я с гордостью. Джоди перекусывает крендельками и завороженно слушает меня. Смогу ли я когда-нибудь к этому привыкнуть? Сюзанна разрешила нам с Оливией переночевать в своем доме отдыха на Бизенберге. Там мы купались в пруду. Провести день на озере после стольких лет было просто мечтой. Мы медитировали под полной луной, купались ночью и разукрасили себя аквагримом, словно зебры, потому что это помогает от комаров. А потом к нам нагрянула полиция. Джоди начинает громко смеяться. «Я больше не могу. Эй, ты здесь всего 6 дней и дважды имела дело с полицией. И, испытав все это, все еще говоришь, что сделала недостаточно?» Она качает головой. Я также была на выставке уличных фотографий, а до этого в феминистском веганском кафе с великолепным хип-хопом. И еще на невероятном концерте классической музыки. Теперь все. Я смущенно смотрю на крендельки и орехи. Это безумие. Бетти, похоже, ты здесь ведешь очень интересную жизнь. Я верю, что ты не только достигла своей цели, но и превзошла ее. Своей цели? Привнести больше приключений в свою скучную жизнь. Да, может быть. Я просто так боюсь, что не смогу продолжать в том же духе в реальной жизни. Это и есть твоя реальная жизнь. Джоди берет меня за руку и щиплет. «Ауч!» — кричу я. «Что это значит?» «Боль, чтобы убедиться, это не сон. Реальность. И твой выбор, именно он привел тебя сюда. Это Бетти ты. Она — часть тебя». Жизнь здесь так же реальна, как и дома. Нет, это совсем другое. Да, потому ты и здесь. И теперь можешь забрать эти приключения в свою жизнь в Берлине. Уверена, там тебя тоже ждет много людей. Просто продолжай делать то же, что и сейчас. Смогу ли я и там жить без мобильного телефона? — спрашиваю я в шутку. «Ты должна быть открытой и сама создавать приключения. Не жди, пока жизнь станет прекрасной. Возьми ее под свой контроль, как здесь. Позволь себе руководствоваться, слушать и делать то, что хочет сердце. Или делать то, что снова пробудет бабочек в твоем животе. Итак, а теперь пей. Нам осталось обойти еще несколько баров. Подожди, мне сначала нужно в туалет». Я допиваю свой коктейль и иду в уборную. Там повсюду наклейки. Кажется, на них тоже что-то написано. Мою руки и вижу, как одна из наклеек отрывается и падает на пол. Она в форме облака. Я так рада прочесть то, что там написано. Это мое новое послание? Словно в замедленной съемке я тянусь к стикеру, надеясь, что он именно для меня. И читаю, обращая внимание на знаки.